5. Игорь ввалился в комнату, огляделся, кинул сумку на кровать и вышел на балкон, продышаться. Тот факт, что его номер почему-то оказался не на этаже Марты или Алекса, его настораживал. Он мог отнести это насчет совпадения, если бы их заказывал не последний. Алекс, Игорь был в этом уверен, точно уже знает, кто он и на кого работает. Во всяком случае, с простым, ничем не примечательным человеком настолько аккуратно себя не ведут. И ведь ни одного лишнего слова, ни одной выходящей из рамки эмоции. Все только четко и по делу. Козырек над балконом не позволял увидеть тех, кто находился выше, но фраза «Доброй ночи, профессор», точно произнесенная голосом Алекса, заставила напрячься. Игорь не понимал, о чем идет речь, но на всякий случай быстро выскользнул из номера, спустился по лестнице в гостиничный холл и спрятался за одной из кадок с огромным раскидистым цветком. Ждать долго не пришлось. Спустя 5 минут мимо к выходу прошел Алекс, и Игорь последовал за ним, спешно ловя такси и указывая водителю следовать вон за тем его коллегой. Ехали они недолго, пара перекрестков, и машина свернула во двор жилой многоэтажки. «Остановись здесь», — Игорь тормознул водителя, не давая проехать дальше, и протянул ему купюру, которая достоинством была явно больше, чем стоимость поездки. «Я выйду». «Хорошо», — водитель кивнул, забирая деньги, и как только Игорь вылез, машина выехала со двора. Игорь огляделся и увидел, что Алекс входит в один из подъездов. Интересно, к кому он пришел в такое время? Кого он мог назвать профессором, если это его адрес? Игорь достал телефон, подключился к сети и залез в Даркнет. У Алекса свои связи, а у него свои. В конце концов, если бы не они, Игорь давно бы превратился из одного из легендарных наемников в простого подручного или телохранителя какой-нибудь шишки. Вроде того же шляпы. И никакого драйва. На поиски информации потребовалось около получаса. Спустя это время Игорь выключил телефон, посмотрел на единственное светящееся во всем подъезде окно и покачал головой. Вот знал же, что не стоит этому Алексу доверять. Не просто так он к этому профессору в ночи поперся. Наверняка у него есть информация, которую ни Игорь, ни Марта не смогли узнать. Покачавшись с пятки на носок, Игорь решил, что ждать, пока Алекс выйдет, нет смысла, и отправился в гостиницу. Ему, конечно, не привыкать по несколько суток не спать, но это крайний вариант, а сейчас есть возможность прикорнуть еще минимум часа на 4. Алекс сам назначил общий сбор лишь на 12.